ножками золотую осень. Через снов печаль, снов, где все не очень. Все не очень здесь, в наших ожиданиях. Монотонный дождь спрятан расставание. Подожду тебя, ты придешь сегодня. Я тогда пойму, в жизни все возможно. Верю в мир чудес, где ты мой поклонник. Тучи улетят, и цветет шиповник.